«Что, Анна, а это что было?» «В смысле?» Анна удивленно посмотрела на сестру. «Это заклинание, обычное заклинание», — пожала плечами Анна. «Но откуда ты его знаешь?» «Я ради него убила и сожрала сердце однокурсника из древнего магического рода», — фыркнула Анна, но, увидев перепуганные лица первокурсников и странно побледневшую сестру, пояснила. «Интоцтилис Йинтия, том 3, издание 2, исправленное и дополненное, автор Арвин Галдурсон, стандартный учебник Дурмстранга для 3-го курса. А ты что думала, что я привидевшего полтергейста буду плеваться в него жвачками и отфутболивать брошенные в меня предметы, попутно умоляя о помощи профессора МакГонагаллу?» «Мяу!» С какой-то странной угрозой в голосе объявила сидящая рядом кошка. «В общем, это же элементарная защита. Чему вас вообще тут учат? Как гонять красных колпаков и отбиваться от пикси художественной литературой?» Гермиона покраснела, но комментировать не стала. Вместо этого она вздохнула, покачала головой, повернулась к первокурсникам. «Идем, дети, и смотрите, не растягивайтесь. Да-да, кто сломает шею при падении с лестницы, больше кататься на них не будет, Анна. А вот и наша комната», — объявила Лаванда. «Места тут, конечно, не очень много, но, офигеть, у вас тут хоромы». Комната была просторной, светлой и, что самое главное, невероятно удобной. Большие кровати с мягкими матрасами, пушистые одеяла, аккуратно уложенные на полках подушки — все это казалось воплощением роскоши. У каждого ученика было свое личное пространство, пусть и совсем небольшое, да еще и балдахины, закрывающие кровати для приватности. Анна обвела взглядом помещение, стараясь не выдать, как сильно ее это поразило. «Хоромы?» – переспросила Лаванда, явно удивленная реакцией Анны. «Ты так говоришь, будто привыкла к чему-то, ну, совсем другому». «Ха, да, к немного другому», – усмехнулась Анна, машинально потирая руку, где на коже проступали почти невидимые рубцы. «В Дурмстранге у нас казарменный режим. Огромные комнаты, набитые по 30 человек. Кровати жесткие, как камни, тонкие одеяла. Зимой и то теплее не становится. Спать приходится в полглаза, чтобы быть готовой подняться посреди ночи для проверки бдительности и реакции на случай нападения. У вас тут, на фоне казармы, рай земной». Девочки замерли, уставившись на Анну. Лаванда с удивлением моргнула. «Правда? Но ведь Дурмстранг – это, о, да, очень элитное место», – саркастически ответила Анна. «Только вот дисциплина и выносливость там в гораздо большей цене, чем уют и комфорт. Для меня сейчас вот это все», – Анна кивнула на кровати, – «райские кущи, мягкие постели, да после ночей на двухъярусных казарменных койках, это просто мечта». Лаванда и Парвати переглянулись, не зная, как отреагировать. «Ну, наконец выдавила Лаванда, рада, что тебе нравится». «Нравится, да я тут спать буду как младенец», — засмеялась Анна, подходя к кровати с табличкой, на которой было выбито ее имя, и проверяя мягкость матраса рукой. «Просто чудо, уют, комфорт, и все это без постоянного шума и требований тренироваться чуть ли не до обморока. Да и местечко вполне», — она огляделась еще раз, — «приятное». Она села на кровати, с удовольствием почувствовала, как мягкий матрас слегка поддался под ее весом. Вспомнились холодные ночи в Дурмстранге, где каждое утро нужно было вставать задолго до рассвета, чтобы успеть на утреннюю тренировку. «Завтра тренировка на выживание?» – спросила она у сестры, которая как раз входила в комнату. «Нет, Анна, завтра завтрак, а потом занятия», – сухо ответила Гермиона, но не смогла скрыть улыбки, заметив сестринское восхищение. «Добро пожаловать в цивилизацию!» «Да уж!» — кивнула Анна, откидываясь на подушки. «В такой цивилизации я смогу даже расслабиться, но только слегка». «Ага, конечно!» — зарекалась лиса кур воровать. Глядя на мягкий свет свечей и уютную обстановку, она вдруг осознала, как сильно истосковалась по простому комфорту и возможности выспаться в тепле. Конечно, дома был еще больший комфорт, но привычка — вторая натура. А она привыкла, что с сентября по конец июня живет в казарме, да еще и под надзором строгих наставников. Анна устроилась поудобнее на кровати, позволив себе расслабиться. Мягкость постели, тепло одеяла и отсутствие необходимости быть настороже наполняли ее непривычным чувством покоя. Она снова огляделась вокруг, отмечая простоту и уют комнаты. Даже в маленьких деталях, свет свечей, деревянные стены, аромат старого дерева. «Знаешь», — произнесла она, обращаясь к Гермионе, — «тут можно действительно отдохнуть». «Да что ты!» — фыркнула Гермиона, снимая мантию и начиная расстегивать рубашку. «Ага, то ли дело, когда вообще спишь в лесу», подложив под спину мягкого ельника, чтобы почки не застудить. Гермиона закатила глаза, но с любопытством прислушалась. «И ты называешь это нормальной учебой? Для Дурмстранга это норма», Анна пожала плечами. «Так, по мнению старших, закаляется дух, дисциплина, аскетизм и периодический полный отказ от излишеств, вот и вся философия. Хотя скажу честно, иногда было в этом нечто притягательное, как в выживании на пределе. Но если можно выбирать, я бы предпочла это», она снова легла, вытянув ноги и почти блаженно закрыв глаза. «Ну, здесь тебе не придется каждое утро просыпаться от холода», усмехнулась Гермиона, поправляя свои книги на столе. «Здесь тебе предстоит учеба. Понимаешь, учеба, а не тренировки на выживание. Надеюсь, учеба окажется не менее интересной. Ну, если будешь придерживаться правил, все будет просто», уверенно заявила Гермиона. «Здесь, в Хогвартсе, важно следовать установленному порядку, а не каким-то древним традициям выживания». «Ну-ну», протянула Анна, лениво растягиваясь на кровати. «А кого на первом курсе погнали ночью в лес на отработку?» «Анна, ладно-ладно, я даже постараюсь придерживаться правил, но иногда надо же и чуть-чуть отклоняться, чтобы не заскучать». «Не вздумай», предупредила ее сестра, «здесь это не приветствуется». Анна рассмеялась, заметив суровое выражение лица Гермионы. В ее взгляде сверкнула искра азарта. «Я тебе обещаю вести себя цивильно, по крайней мере первые несколько дней, а потом посмотрим». Она снова откинулась на подушке, смакуя комфорт и покой. «Вот это правильно», поддакнула Лаванда, падая на соседнюю кровать. «Не обращай внимания, Анна, просто будь собой. А баллы? Ай, да черт с ними, с этими баллами. Ты мне лучше расскажи». Сейчас Анна с трудом оторвалась от подушек, встала, покачала головой. «Дай я в душ схожу, переоденусь, а потом поговорим». «Ага, давай». Анна встала, потянулась, подошла к рюкзаку, довольно быстро выцепила оттуда сменное белье и халат, после чего потопала в душевую, которая, о, чудо, была не общей для всего факультета, а аж целая своя всего для одной комнаты. Быстрый теплый душ, с трудом промытые длинные волосы, и вот она уже, одетая в приталенный халат, вышла в комнату. Лаванда и Парвати синхронно присвистнули. «Что?» – удивилась Анна. «Какая у тебя шикарная фигура! Аво! Е-е! Вау! Извини, мы для этого слишком мало знакомы!» – усмехнулась Анна, вводя девушек в смущение. «Но может однажды, Анна!» – возмущенно вскрикнула Гермиона, подхватывая банные принадлежности и тоже топая в душ. «Молчу, молчу!» Гермиона скрылась за дверью, Анна покачала головой. «Мисс Порядочность!» «Это да, она кого хочешь достанет», согласилась Парвати. «Слушай, а расскажи еще про Дурмстранг, а как у вас там учат? А правда, что замок охраняют драконы? А вас там правда пытают Круциатусом за спор с учителями? А правда?» «Так, стоп», Анна подняла руку. «Давайте по очереди. Значит, так, я расскажу, что смогу, но кое-что, сами понимаете, нам не все можно рассказывать». Анна ловко уворачивалась от любопытных вопросов, рассказывая ровно столько, сколько нужно, чтобы поддерживать атмосферу таинственности и впечатлять девушек. Лаванда и Парвати жадно ловили каждое слово, перебивая друг друга и добавляя новые, еще более фантастические слухи. «Нет, нас не пытают за споры с учителями», с улыбкой поясняла Анна, расправив высохшие волосы. «Но дисциплина там суровая, ошибок никто не прощает, и если провинился, ждет что-то вроде особой тренировки». Анна поежилась, вспоминая мучильню, своеобразную полосу препятствий для мазохистов. «Да и вообще, в Дурмстранге учат, что слабость – это главный враг, физическое, магическое, психологическое. Преодоление себя там – не просто слова, а образ жизни». Она не могла не заметить, как глаза девушек расширились от ее слов. Анна усмехнулась. Этот контраст между суровой, почти милитаристской атмосферой Дурмстранга и уютной обстановкой Хогвартса ее забавлял. А насчет драконов, не выдержала Парвати. «Они правда там есть, охраняют замок, не так, чтобы буквально охраняют», загадочно произнесла Анна. «Но драконы в тех местах встречаются, и иногда их можно увидеть близко, особенно если ты на тренировке по выживанию и вышел за границы ближнего предела». Парвати и Лаванда переглянулись с восхищением. Им нравилась опасность, которую Анна описывала с легкой усмешкой, будто для нее все это не более чем забавное приключение. «А как насчет, ну?» Лаванда понизила голос. «К Круциатуса. Анна вздохнула и сделала паузу, словно взвешивая, стоит ли вообще отвечать. «Это слишком мрачная тема для такой теплой ночи, не находите?» — произнесла она наконец, давая понять, что не собирается вдаваться в подробности. И это только еще больше подогрело их интерес. Девушки засыпали ее новыми вопросами о дуэлях, о магических испытаниях, о жестоких учителях и таинственных ритуалах. Анна умело вела их за собой по тонкой грани между правдой и вымыслом, давая то, что они хотели услышать, но при этом избегая каких-либо особенных подробностей. «Я смотрю, вы тут не теряете времени», — сухо заметила вернувшаяся из душа Гермиона, снова сев на свою кровать и раскрыв какую-то книгу. Анна только загадочно улыбнулась. «Да, просто делимся опытом. Знаешь, сестренка, нас учили не только кидаться проклятиями. Думаю, вам это тоже не помешает, особенно в ближайшем будущем». Гермиона ничего не ответила, но напряжение в ее взгляде было ощутимо. Анна видела, как ее сестра пыталась не дать своим эмоциям вырваться наружу. В отличие от Лаванды и Парвати, Гермиона чувствовала угрозу, скрытую за словами Анны, хотя сама Анна даже ей пока не спешила раскрывать все карты. Ночь стремительно приближалась к полуночи, когда разговоры наконец начали стихать. Лаванда с Парвати постепенно успокоились, утомленные обсуждением страшных историй и магических опасностей. Они медленно стали укладываться в постели, хотя в их глазах все еще оставалось восхищение от услышанных рассказов. Анна, растянувшись на кровати, вздохнула с облегчением. Конечно, она понимала, что это не последний такой вот допрос, равно как понимала, что уже завтра, скорее всего, все, что она рассказала о своей школе, обрастет додуманными подробностями, комментариями и домыслами девушек, да еще и разлетится по всей школе. Впрочем, ей это было только на руку. Она и так не все рассказала, как было, кое-где приукрасив, а кое-где наоборот, сознательно избегая подробностей. А если эти две подружки распустят сплетни, добавив от себя, в получившейся в итоге катавасии вообще невозможно будет отличить правду от вымысла. Когда в комнате стало тихо, Анна погрузилась в свои мысли. Она лежала, прислушиваясь к тишине, и внезапно поняла, что на самом деле скучает по этой атмосфере уюта и безопасности, по нормальной жизни, которую ей так давно не доводилось ощущать во время учебы. Когда она уснула, она так и не заметила. Глава 11. На границе реальности. Примечание к части. Очень короткая глава, интерлюдия, чтобы вообще вспомнить, как надо писать. Полноценную продуждите к субботе. Темная влага ночи обволакивала сознание, приглушая грани реальности. Шаги эхом отдавались в пустоте. Тьма словно скользила по ее коже, обволакивая, как плотная паутина, и чем дальше она шла, тем труднее было отличить реальность. Вокруг все казалось зыбким и неустойчивым, будто сама реальность таяла, как лед под палящим солнцем. Шаги эхом отдавались в пустоте, звук их был гулким, будто пространство не могло определить, как его воспринимать. Здесь не было ветра, не было воздуха, только бесконечная мгла, в которой присутствие ощущалось зыбким и неустойчивым. Она пыталась нащупать дорогу, но каждый шаг отдавался гулким звуком, будто по водной глади. Ноги проваливались в темноту, а тьма засасывала все глубже. Лицо пощипывало холодное нечто, заменяющее воздух на изнанке реальности, но вокруг не было ничего, ни горизонта, ни неба, ни земли. Мир вокруг казался иллюзорным, как тень, что колеблется под светом умирающей звезды. В воздухе витала едва уловимая тревога, ощущение, что что-то наблюдает за ней, хотя вокруг не было ни единого движения. Казалось, что сама тьма была живой, не просто фоном, а существом, проникающим в мысли, пробирающимся в трещины сознания. Она брела без цели, ее разум был затуманен, но одно было ясно. Она во сне. Нет-нет, не просто во сне, в одном из своих худших кошмаров, во власти последствий собственной глупости, собственной зависти. Каждый раз это чувство становилось сильнее, странный, чужой контроль над телом, тюрьма для разума, оковы, которых не почувствуешь в реальности и которых никогда не коснешься, но которые сковывают и ведут, как ниточки в руках кукловода. Сны не были просто видениями, они были чем-то большим, чем-то реальным, от чего было невозможно уйти. И вот вновь она блуждала в холодной бездне пустоты, не зная, где начало и где конец этого кошмара, не зная даже, сможет ли вообще уйти отсюда или, по воле хранителя пустоты, навсегда останется блуждающей тенью вне времени. Мир наполнился тишиной, и сознание, будто вырванное из тела, застыло, замерло в ожидании. Не было больше ни ног, ни рук, только мысли, как эфемерные нити, парящие в бездне. Воплощенная бездна встретила ее, простираясь в бесконечность. Сознание нарисовало образ, соответствующий ощущениям. Безоблачное черное небо, усыпанное мириадами звезд, которых не бывает на земном небе и которые светят неправильно холодным светом, и сотни сияющих фиолетовым огнем шрамов, перечеркивающих все вокруг, разломы, через которые бездна соединяется с другими мирами, порождая при соприкосновении то, что разумные расы называют магией. Некоторые из этих миров уже давно умерли, а некоторые только-только появились, а в некоторых, отголоски которых виднеются в разломах, еще даже не произошел местный большой взрыв. Она знала это чувство, уже четвертый раз ее призывают. Но, похоже, в этот раз разговор будет совсем другим. Ну, хватит тянуть морщерогого кизляка за яйца, говори, что надо. Эурис, вечная тень, смотрела на нее, чуждый взор, как сплетение давно мертвых звезд в глубине темно-синего океана, неотрывно следил за ней. Эта сущность, не принадлежащая ни времени, ни пространству, затянула ее к себе, вновь вырвав из жизни. Мощь бездны, на фоне которой даже самый могущественный маг, не более, чем песчинка в бесконечной пустыне, ей невозможно противиться, невозможно постичь, а те, кто касается ее, сам принимает участь песчинки в пустыне, теряясь среди таких же песчинок, в лучшем случае. Она ощутила, как ее сломанная, другого слова тут не подберешь, душа наполняется тенью. Адский холод от ледяного касания тени проникала в самую ее сущность, расползалась, отравляя ее еще больше. Эта мощь подчиняла, подавляла волю, связывая разум и магию, пьянила, и вызывала ощущения, похожие на странную смесь агонии и оргазма. Она вздрогнула, когда защита разума, тщательно выстраиваемая и планируемая месяцами, сложилась, будто карточный домик. «Ты не торопишься, Кани!» Этот голос, до боли похожий на ее собственный, казалось, звучал сразу и отовсюду. Странное ощущение, разговаривать с бездной, где говорить решительно нечему. Примерно как беседовать с космосом, пытаясь докричаться куда-то. Так же глупо. Вот только здесь, в бездне, в отличие от космоса, тебя услышат все и сразу. В конце концов, вся бездна, одна сплошная ткань магической тени, изнанки реальности. Ты уже второй раз стоишь у врат, отделяющих твой умирающий мир от меня. Почему ты не обрушишь этот барьер? Почему ты не хочешь дать своему миру шанс? Он может стать чем-то большим. По крайней мере, никто ни о чем не догадывается. Она поежилась, осознав, что ее сознание заговорило само, без ее участия. Как будто кукла, изнутри которой ее же голосом заговорила, озвучивая ее мысли, невидимое, но очень злое нечто. Слова прокатились по пространству, завибрировав вместе с самой тенью. Тень не была удовлетворена. Нереальность зашевелилась, она ощутила жуткую силу, угрозу, которую нельзя было игнорировать. Конечно, на стороне Эурис, вечность. Однако, она уже миллионы лет ждет, тщетно пытаясь вновь соприкоснуться с реальностью. Магия. Она нужна бездне не меньше, чем реальности. Контакт реального и нереального вызывает выделение чудовищного количества магической энергии, которого хватит, чтобы изменить даже фундаментальные законы мира так, что в итоге даже выражение 2×2 равно -5 станет истинным. Именно так возникают и меняются, а порой исчезают основные природные законы. Бездна стабилизируется за счет этой энергии, а реальность обретает твердые законы, ее обитатели обретают магические силы. Вот только финал всегда один, бездна все глубже и глубже будет проникать в мир, пробуждая все более и более могущественную магию, которая, в свою очередь, еще сильнее стабилизирует бездну, позволяя существам из нереальности и из иных миров проникать на новые земли. Но рано или поздно материя реальности закончится, а вместе с ней перестанет существовать и сама реальность. Маги древности знали, что так и будет, и, в тщетной надежде спасти реальность, оградили мир от Эурис, заперли проходы в бездну, стабилизировав разломы неизвестными чарами и ритуалами. Конечно, они и оградили мир, но зато магическая сила этого мира стала конечной, стала угасать, жадно используемая магами и магическими существами. Боль. Она пришла неожиданно и была безжалостнее любого, даже самого сильного пыточного проклятия. Боль была невыносимой, будто кто-то зажимал ее душу в тиски, медленно стирая грани ее личности. Но это была даже не пытка. Эурис даже едва ли обратила толком внимание на нее. Это был лишь урок, этакий подзатыльник, пусть и вселенского масштаба. «Надеюсь, ты будешь стараться усерднее». Голос Эурис был одновременно холоден и полон скрытой угрозы. «Иначе ты познаешь мое неудовольствие». Она молчала, выдыхая через боль, прежде чем ответить. «Ты ждешь уже миллионы лет». Ее голос был напряженным, но уверенным. «Сложно подождать еще несколько месяцев, которые для тебя – пыль, но позволит избежать всякого сопротивления». Мир вокруг вздрогнул. Новая волна боли обрушилась на ее сознание. На этот раз, казалось, что сам разум пытались разорвать на куски. Образы, воспоминания, чувства – все это смешалось, превратившись в единую волну хаоса. Само ее существование балансировало на грани исчезновения. Сознание на мгновение померкло, но она знала, это только временно. Она выдержит, она должна, даже когда разум кричал от ужаса, она должна была оставаться сильной. Но внутри росло чувство того, что это лишь начало. «Дай мне время», произнесла она, дыша глубоко после очередной волны пытки. «Я сделаю так, что твое появление еще посчитают благословением». Бездна ответила далеко не сразу. Густой мрак вокруг, казалось, дышал вместе с ней, поглощая ее мысли и давая время собраться с силами. Наконец, голос вечной тени раздался вновь. «Хорошо, его тон был холоден, но помни, лишь безупречное исполнение». Эти слова отрезали все сомнения. Она знала, что играла с огнем, но это был ее путь, и она должна была идти по нему, даже если все могло закончиться не так, как она надеялась. Тьма снова окутала ее, проникая в самые глубины души, то теперь это касание не было ледяным. Эурис исцелила вырванные части ее сущности тенью, заполняя пустоты тем, что вскоре станет частью ее магии. Но этот процесс был болезненным и медленным. Пока эта тьма была слишком чуждой, слишком опасной, ее разум казался хрупким сосудом, на грани разрыва. Если она позволит себе погрузиться в магию слишком глубоко или потеряет контроль над эмоциями, тьма захватит ее. Такое уже было и было не единожды. Со временем она привыкнет. Со временем тьма станет ее силой. Но сейчас ей нужно было проявить осторожность. Осторожность – это все, что удерживало на грани между реальностью и бездной. Любая ошибка могла обернуться катастрофой. А теперь голос Эурис разнесся по пустоте, пронизывая сознание холодным огнем. «Проснись». В одно мгновение мир вокруг взорвался светом. Тьма исчезла, оставив за собой глубокий след в ее сознании. Она почувствовала, как разум вновь возвращается в тело. Она вновь обрела свое «я», свое физическое воплощение, но внутри все еще гудела оставленная тьма. Ощущение могущества, смешанного с опасностью, заставляло сердце биться быстрее. «Эй, подъем, завтрак проспим». Глава 12. Назначение занятий. 25. 26. «Анна, ты что делаешь?» 29. 30. Анна спрыгнула с турника, взмахом палочки развоплотила снаряд на стене, выдохнула, посмотрела на начавшую вылезать из-под одеяла Парвати, которая и задала ей вопрос. «Фух, а на что это похоже?» «Тренируюсь. А это, турник. Нормального спортзала тут не найти, как я понимаю. Тренируюсь как могу. А-а, и ты так всегда? Ага. Это я еще сегодня неплохо так на массу надавила». Она усмехнулась, стянула с себя мокрую от пота футболку, покачала головой и потопала в сторону душевой. «Обычно я еще кросс в аврорском бронежилете бегаю, плаваю в холодной воде и по полосе препятствий ползаю под колючей проволокой. И все это, с утра». «Ага», Анна подхватила полотенце с тумбочки. «Все, я в душ первая. И после этого я, не женщина», проворчала, выползая из-под одеяла Гермиона. «Пока еще нет, сестричка. Пока еще нет», фыркнула Анна. «Давай, просыпайся, мисс Порядочность». Анна зашла в душевую, через 5 минут вышла оттуда, обернутая в одно только полотенце. «Что-то забыла», усмехнулась Гермиона. «Не, я уже закончила. Можете заходить и пользоваться. Так быстро. Ага, раздеться, включить воду, чары мыла, чары прочистки волос, гигиенические чары, чары депиляции, обмывка в ледяной воде, одеться». Анна пожала плечами. «Сейчас еще волосы высушу, и все, готова к труду и обороне». «Э-э, а что, и так можно было?» – удивилась Гермиона. Анна и Парвати переглянулись, синхронно фыркнули. Парвати от того, что всезнающая Гермиона, оказывается, не знает про существование целого пласта чар. «Анна, просто от глупости ситуации. А ты как думала, в казарме ванная и времени на маникюр не предусмотрено. Но так же нельзя, не всем быть правильными. Анна подошла к зеркалу, взмахом палочки высушила волосы, поправила прическу. Некоторым приходится быть умными. Да ну тебя, Гермиона, делая вид, что мнение сестры ей совершенно не интересно, утопала в душ. Анна покачала головой, посмотрела на Парвати. И вот так, каждый день, пытаюсь ей подсказывать, намекаю, чему действительно лучше научиться, а ей, да лампочки. Вот скажи, я что, не права, к чему ей знать полсотни заклинаний трансфигурации, если применение у них на уровне превратить мышь в табакерку? Тем более, что она даже не курит. Лучше бы научилась красоту наводить, больше пользы. Это Гермиона, она такая, Парвати потянулась, сладенько зевнула. Ну да, Гермиона, вздохнула Анна с легкой ухмылкой. Круглосуточная ходячая энциклопедия. Парвати усмехнулась и махнула рукой в сторону ванны, из которой уже слышался легкий плеск воды. А знаешь, иногда мне даже кажется, что ей это действительно нравится, заметила она, приподняв брови. Все эти книжки, этот хаос на столе, заметки по всем предметам, это как часть ее самой. Анна покачала головой, усмехнувшись. Ей бы просто раз в жизни попробовать не быть идеальной, хоть раз перестать беспокоиться о правилах и о том, что подумают люди. Серьезно, неужели так трудно наконец послать всех нахрен и жить по своим правилам? Не знаю, Парвати принялась доставать из школьного чемодана и раскладывать на кровати вещи на сегодня, вздохнула. Подошла к кровати еще одной их соседки, потолкала ту по плечу. «Эй, Лав-Лав, вставай, завтрак проспишь». «А, что, мальчики, где?» Лаванда подпрыгнула на месте, мгновенно просыпаясь. «А, в смысле завтрак проспишь, куда?» «Туда», Анна подошла к своему рюкзаку, указала палочкой на горловину. «Акция пакет с вещами, переодевание, поправка нагрудного знака различия, застежка на укороченной по-аврорски, до середины икр, мантии, палочку в кобуру, рюкзак на спину, и все готово. Ты быстро. Лучше так, чем быть капушей». Анна попрыгала на месте, проверяя, что ничего не гремит и что палочка крепко сидит в кобуре, а магнитная защелка на рукояти и кобуре по-прежнему надежна. «Ладно, я подожду в общей комнате, а вы пока собирайтесь». Анна вышла из спальни и осмотрела общую комнату Гриффиндора, наполненную золотистым утренним светом. Комната представляла собой настоящее царство красного и золотого. Тяжелые бархатные портьеры, украшавшие окна, мягкие, местами уже немного потрепанные кресла у камина, покрывало, разбросанные по углам. На стенах, где уже местами проступали следы времени, красовались гобелены и портреты, изображающие рыцарей давних выпускников факультета, которые мирно дремали или оживленно беседовали между собой. Пожалуй, с большой натяжкой, если не считать повсеместные раздражающие оттенки, это место можно было бы назвать даже уютным. Но Анна бросила рюкзак на одно из кресел и присела рядом, задумчиво рассматривая помещение. Окна узкие, на метле не влететь и не вылететь, но птица протиснется, если что, и какую-нибудь тротиловую шашку или гранату сквозь них снаружи закинуть несложно. Шторы плотные, защитят от заклинаний, но только один раз. Люстра со свечами, крепкая, висит на серьезных цепях, которые в лед не перебить. Камин. С огромной долей вероятности он подключен к каминной сети, вход большеват для простой печи. Конечно, он может быть под контролем. Гермиона, помнится, жаловалась в свое время, что Амбридж взяла под контроль все камины. Но маловероятно, что отслеживается решительно каждая связь. Отличное средство эвакуации, быстрого перехода по всем возможным позициям в замке, но и серьезная брешь в обороне, противник может захватить один из переходов и сам ходить по замку как у себя дома. Много мебели, тяжеленные столы и высокие полки, длинные диваны и массивные кресла с деревянной основой, можно использовать в качестве укрытия. Балкончик на втором ярусе спален, отличная огневая позиция, но перильца с просветами, если что, надо будет укреплять. Сами спальни запросто можно изолировать, двери усилены металлом. Окна там узкие и витражи усилены решетками. А вот дверь в гостиную всего одна. Поставь снаружи троих волшебников в разных местах, отключи камин, и обороняющиеся будут там как в тюрьме, хоть и повышенного комфорта. Правда, и штурмовать помещение через дверь будет трудно, вход с небольшим предбанником. Перегороди там все, раскинь растяжки и рунные камни, и обороняться можно вечно, если у противника, конечно, нет ни магов или моральных тормозов по использованию заклинаний объемного взрыва или просто магловских гранат в тесных помещениях. «О, привет, Анна!» Анна подняла взгляд, посмотрела на Поттера и Уизли. «Привет, привет, детективы! А ты чего здесь?» – спросил Рон. «Утро, жду, пока все соберутся. Не самой же на завтрак топать, в конце концов, у нас же тут есть старосты, они же должны показать новичкам дорогу, верно, издеваешься?» – проворчал Рон, поправляя значок старосты. «Не, мне просто скучно», – Анна фыркнула. «Так-то я сама дойду, если что, но в компании веселее». «А-а», – Рон плюхнулся в кресло. Гарри присел рядом. «Хорошо быть шестикурсником, да еще у нас в этом году будет свободное время, целые уроки, когда можно просто сидеть и расслабляться. Открою тебе страшную тайну», – Анна усмехнулась. «Это время выделено для самообучения и самоподготовки». «Ой, не начинай, а?» – поморщился Рон. «Мне этого от твоей сестры хватает. Учиться, учиться, учиться. Будто делать больше нечего. Ну, смотри, тебе потом страдать на экзаменах, не мне. Почему это? А я, считай, вольный слушатель. Мне экзамен тритон сдавать не надо, уже есть диплом и погоны. Черт, везет же тебе». Анна усмехнулась, но комментировать не стала, не ее проблема, что кто-то не хочет готовиться к трудностям в жизни. Меньше умных людей, меньше конкурентов на величие в дальнейшем. Хотя Поттер, например, после разговора с ней в купе, стал как будто немного более серьезным. И даже форма у него сегодня хоть и видна, что не самое новое и качественное, но, как минимум, чистое и по размеру. И даже рубашка заправлена, удивительное рядом, но оно запрещено. Комната постепенно наполнялась людьми, стайка первокурсников, оглядывающихся вокруг, как перепуганные совята, ищущие маму, скучковалась в дальнем углу. Несколько ребят постарше разбились на компании, кто-то сразу утопал в сторону выхода, некоторые пока что ждали товарищей. Двое пацанов с четвертого курса принялись прямо в гостиной играть во фрисби какой-то ядовито-зеленой фигней. Правда, недолго. «Эй, кусачьи тарелки запрещены. А ну, дай сюда». Мальчишка, насупившись, отдал спустившейся Гермионе рычащую зеленую фиговину, проскочил под рукой старосты и умчался за своими друзьями. Рон подождал, пока он скроется из виду, и взглянул на кусачую тарелку. «Отлично, я всегда о такой мечтал». Возражение Гермионы заглушил громкий смех. Лаванда Браун, по-видимому, нашла выход к урону чрезвычайно забавной. Она еще долго продолжала хихикать, а пройдя мимо Рона, оглянулась через плечо. Рон весь надулся от самодовольства. Анна покачала головой. «Похоже, это рыжеволосое существо может даже вызывать у кого-то вполне конкретные желания и настроения». Анна осмотрела Рона еще раз. Длинный, тощий, рыжие волосы торчком, подростковые прыщи. Хотя, казалось бы, что сложного сварить зелье и вывести их за два дня. Несколько неряшлив, рубашка мятая, на мантии несколько небольших пятен, да и сама мантия выцвела. Да и вообще она ощущала в нем какую-то странную забитость и никчемность, хоть и не могла описать, какую именно. Впрочем, возможно, она просто слишком хорошо помнила, как это рыжее чмо объявило ее сестре бойкот за ебаную старую крысу, а потом еще и обвиняла в каком-то там братании с врагами в лице Крамадуш. Странные у лаванды фетиши, но это ее дело. «Ну что, идем?» – поинтересовалась Гермиона. Анна кивнула, подхватила рюкзак, похлопала сестру по плечу. «Только не забудь отдать тарелку МакГонагаллу или Филчу, а то если сдашь сразу, это конфискат, а если потом, это уже контрафакт». Компания вышла из гостиной, Анна окинула взглядом движущиеся лестницы, мысленно выстраивая маршрут. Маршрут не выстраивался от слова совсем. Лестницы постоянно перемещались в какой-то одним создателем понятной очередности и порядке. Двое мальчиков застряли на какой-то из них и теперь отчаянно пытались дождаться, пока лестница вернется на прежнее место. Анна покачала головой. «Не, ну его, не пойду я по этому кошмару никуда». «Ага, а на завтрак ты как доберешься?» «А вот так». Анна незаметно достала палочку, молча взмахнула ею и прежде, чем кто-то успел ее остановить, сиганула вниз с восьмого этажа под крики ужаса однокурсников. Несколько секунд Гарри, Рон и Гермиона просто молча стояли на площадке, открыв рты от ужаса, затем бросились к перильцам и... «Анна, я тебя убью!» Анна усмехнулась, медленно планируя вниз, спускаясь по воздуху как по ступеням уже в районе четвертого этажа. «И чего так орать?» – спрашивается. «Примитивное аресто моментум, заклинание четвертого курса. А криков-то сколько? А главное, толку-то? Впрочем, одно хорошо, никто не прыгнул следом за ней, сработали все же инстинкты самосохранения. Зато спуск занял всего 40 секунд вместо четверти часа, как это обычно бывает. И подняться также можно, простейшие асцендия, или, если хочется почувствовать себя персонажем комиксов про Человека-паука, то Карпе Ретрактум. Просто эффективно, быстро и нет нужды торчать на лестницах. И самое главное, можно не раскрывать собственную анимагию. Конечно, любой, кто сподобится залезть в международный реестр анимагов, будет знать о ее форме, но это ведь надо напрягаться и лопатить документы. Завтрак, по мнению Анны, был гораздо лучше, чем вчерашний пир. По крайней мере, он был сбалансированным. Анна положила себе немного овсянки, небольшую яичницу и две поджаренные сосиски. Гермиона посмотрела на ее тарелку с легким недоумением. «А как же диета?» – тихо прокомментировала она, делая вид, что говорит скорее самой себе, чем Анне. Анна только фыркнула, разрезая сосиску с отточенной точностью. «Фигушки, я, плотоядная, хищник». Анна усмехнулась. «Но вообще, овощи и фрукты в рационе, на обед, а пока мне нужна энергия и белки». После завтрака все остались на местах, дожидаясь, пока к ним подойдет профессор МакГонагалл. В этом году раздача персональных расписаний несколько усложнилась, так как профессор МакГонагалл должна была вначале удостовериться, что все получили нужное количество баллов за СОФ и могут продолжать занятия по выбранным предметам. Гермиона мгновенно получила разрешение продолжать курс по заклинаниям, защите от темных искусств, трансфигурации, травологии, нумерологии, древним рунам и зельеварению и уже собиралась сбежать, когда Анна положила ей руку на плечо. «Не торопись, времени еще полно». Невилл получил разрешение заниматься травологией, защитой от темных искусств, историей магии, после небольшого разговора, еще и по заклинаниям. За ним получили свои разрешения Симус Финниган, Дин Томас, Лаванда, Парвати. «Так, Поттер, Поттер», — проговорила профессор МакГонагалл, поворачиваясь к Гарри и заглядывая в свои записи. «Заклинания, защита от темных искусств, травология, трансфигурация. Все очень хорошо. Должна сказать, Поттер, я довольна вашей экзаменационной оценкой по трансфигурации, очень довольна. А почему вы не включили в заявку зельеварение? Вы, кажется, мечтали стать Аврором? Да знаете». Гарри почесал в затылке. «Я тут подумал, Аврор – это хорошо, конечно, но мне как-то не очень хочется в 30 лет выглядеть как Грюм. Следователем в ДМП, например, тоже неплохо. Или, может, пойду в разрушители проклятий. Говорят, в силовой поддержке некоторые группы берут даже без древних рун». МакГонагалл не без интереса посмотрела на Гарри, даже с некоторым удивлением, как будто всерьез удивилась, что Поттер, оказывается, может менять мнение и что он, оказывается, умеет трезво оценивать свои силы. «Ну, вполне возможно», — МакГонагалл пожала плечами. «Но, в любом случае, рекомендую вам взять еще и зельеварение. Профессор Слакхорн охотно берет студентов с оценкой выше ожидаемого». Гарри скосил взгляд на Анну, та осторожно кивнула. «Ну, если и правда берет, то давайте». «Отлично», — просияла МакГонагалл, после чего вытянула следующую заявку. «Так, мисс Гринджер, теперь вы. Надеюсь, ваша сестра вам объяснила структуру наших занятий?» «Да, мэм», — кивнула Анна. «Так, Гринджер», — МакГонагалл посмотрела в заявку. «Зельеварение, защита от темных искусств, трансфигурация, древние руны, прорицание?» «Да, мэм». «Необычный выбор», — МакГонагалл посмотрела на нее не без интереса. «Изволите объяснить, почему так?» «Запросто», — пожала плечами Анна. «Трансфигурация мне интересна, но у нас ее преподавали по весьма остаточному принципу, так что я бы послушала ваши лекции. Колдомедицины у вас в списке нет, так что я выбрала зельеварение, чтобы немного расширить спектр изготавливаемых зелий или просто позаниматься с профессором Слакхорном, если это возможно. Темные искусства, все просто, мне нельзя терять навык, а профессор Снейп, поговаривают, из бывших. Ну, вы понимаете, у него с этим все хорошо. Древние руны. У вас ведь преподают кельтские и футорг, как я понимаю». «Да, ну вот, расширю арсенал, а то на одних египетских иероглифах далеко не уедешь». «Ну, а прорицание, у меня небольшой талант к ним», — пожала плечами Анна. «Я отлично владею большинством общих техник вроде Тара, а также могу, хоть и с трудом и редко, по мелочи предсказывать поведение людей, особенно в поединке. Кроме того, я была бы не прочь пообщаться с кентаврами, мне нравится их подход к использованию звезд в качестве проводника в туманах будущего. Увы, у шестого курса прорицания ведет профессор Трелани. Ну, никто же не запрещает мне получить консультации у другого учителя тоже, разумеется, нет, чудно, просияла Анна. Просто, условная история мне не очень нужна, арифмантику можно запросто заменить математикой из учебника Макгловской школы в подавляющем большинстве случаев, а астрономия, ну, это вообще не сложно в условиях наличия секстанта, компаса, небольшого телескопа и подписки на журнал от Астра. Как-то так, ну, воля ваша, МакГонагалл подписала Анне разрешение на занятия. Так, Уизли, теперь вы. Глава 13. Первые уроки. «Добро пожаловать в класс с древних рун», — объявила профессор Баблинг. «Заходите, располагайтесь. У нас сегодня с вами общая проверочная работа. Посмотрим, не все ли вы забыли за каникулы. Доставайте перья и пергаменты. А вы, мисс Грингер, подойдите ко мне, пожалуйста. Вы у нас впервые, хочу проверить ваш уровень общего понимания рун». «Да, мэм», — Анна подошла к профессорскому столу. «Задание на доске». Профессор Баблинг взмахом палочки вывела на доске с десяток вопросов самой разной направленности. «Отвечать кратко и по делу. Меня интересует не ваш писательский талант, а ваше понимание сути манипуляций рунами». Студенты, которых набралось едва ли с десяток, принялись быстро писать ответы на листах пергамента. Анна стрельнула взглядом на доску, кивнула. «Хорошие вопросы, правильные. Никакой привязки к конкретному руническому алфавиту». Только общие вопросы по истории руны и общим же принципам сочетания различных символов, которые можно составить из любого рунического письма, хоть египетского, хоть китайского, хоть футарка, хоть языка теней. Анна сходу мысленно ответила на 6 из 10, над остальными нужно было думать, но времени на это профессор Баблинг ей не дала. Насколько я помню из вашего личного дела, мисс Грингер, ваш прежний профессор, мастер рун Праудмур, специализируетесь на египетских иероглифах? Да, мэм. На оба вопроса. Что-то еще. Общая квалификация в северных рунах. Но совсем-совсем общая. На уровне в чем разница между Ихвас и Ихвас? Ладно, уже что-то. Профессор Баблинг почесала нос. Давайте я вам на пробу задам 3 вопроса уровня сов. Посмотрим, справитесь ли вы. Первое задание. Объясните, чем отличается последовательность рун, созданная для защиты от той, что обеспечивает усиление. Анна кивнула. Хороший вопрос. Неопытный волшебник сразу начнет заливать, что это разные классы рун и что сравнивать это некорректно. Но на деле, защитная последовательность накладывается по кругу или многоугольнику, чтобы образовать замкнутое пространство и отражать наружную энергию. В отличие от нее, усиливающие последовательности, как правило, линейные, без замкнутой структуры, чтобы концентрировать поток магии на одну точку. Конечно, можно сделать защитные руны с рекуперацией отраженной энергии, но так обычно не делают, чтобы не создавать логическую петлю между усилением и щитами. Профессор Баблинг хмыкнула, удовлетворенно кивнула. Какое значение имеет перевернутая руна, и в каких ситуациях она может быть полезна? Перевернутая руна часто обозначает обратное или теневое значение исходного символа. В защитных чарах перевернутая руна может усилить барьер от нежелательных энергий. Однако в ритуалах силы или созидания перевернутые руны редко полезны, так как могут блокировать или подавлять действие заклинания, если не используются преднамеренно в качестве ограничителя. Такое тоже встречается, но редко. Профессор Баблинг теперь смотрела на Анну уже заинтересованно. Почему комплексы рун никогда не используют в качестве чистой мобильной защиты, а только усиливают ими защитное снаряжение? Почему не используют? Используют. Рискованно, конечно, но используют, если ну совсем безнадега и ничегошеньки рядом нет, что можно использовать для защиты. Анна вздохнула. Но в рядовом случае это делать не рекомендуется. Допиши одну руну в начало или в конец цепочки, да даже просто втисни руну между двумя другими или удали одну или две руны, и все, цепочка посыпалась, защита рухнула. Нанес снаружи на мантию, мантия порвалась, все, нет защиты. Раскидаешь мелкие рунные камни вокруг лагеря, ночью зверье камушек утащило, все, нет больше защиты. Или она сильно ослабла, в общем, нет. Нашить изнутри под бронежилет, хорошая идея, чтобы подавить заброневое воздействие или усилить плиты магии рун. Или если оказался из-за сбоя портала где-нибудь в тайге, а из снаряжения только нож, можно на деревьях вырезать защиту по кругу. Так себе защита, но лучше, чем никак. Профессор Баблинг усмехнулась. Вижу, опыт был, был, кратко ответила Анна. Не понравилось, но если надо, повторю. Очень хорошо, профессор Баблинг снова кивнула, скрывая довольство за строгим выражением лица. Думаю, вам не потребуется лишнего времени на адаптацию в классе. Она вернулась к своему столу, жестом отпуская Анну обратно на место. Остальные студенты бросали на Анну заинтересованные взгляды, некоторые – уважительные, а Забини с конца класса даже показал ей поднятый большой палец. Что же, профессор Баблинг посмотрела на студентов. Все закончили творчество? Да, мэм, пронеслось по классу. Чудно. Акция проверочная. К ней на стол легли 10 листов пергамента, профессор буквально за одну минуту прочитала их по диагонали, после чего убрала в стол со словами «Сносно». Профессор поднялась из-за стола, взмахом палочки стерла с доски вопросы для проверочной. «Начнем урок», профессор Баблинг вздохнула. «Вижу, уровень остаточных знаний у вас весьма сносный. Хотелось бы, конечно, побольше, но нельзя желать невозможного». Профессор подошла к доске, еще одним взмахом вывела на ней темы курса. «Вы неплохо сдали сов, я довольна. Но теперь нам пора забыть про примитивные рунные цепочки и общую теорию. Экзамены класса Тритон требуют гораздо более глубокого понимания рун. Ни переводов по словарю общих фразочек, ни знания истории рунических алфавитов. Задачи класса Тритон гораздо более сложные и ориентированы на серьезный практический опыт сотворения рун для различных задач на различных материалах». Профессор вздохнула. «В любом случае, начиная с сегодняшнего дня я запрещаю вам вести конспекты или использовать словари в практической классной работе. В домашних заданиях тоже не рекомендуется, привыкайте полагаться на свою память». Вопросы, ответом ей была мертвая тишина. Профессор кивнула. «Если вопросов нет, значит, либо все понятно, либо непонятно вообще ничего. Если понятно все, хорошо, если непонятно ничего и вам до сих пор стыдно спрашивать что-то у профессора, то это уже ваша проблема, а не моя». Анна с трудом удержалась от смешка. В этот момент профессор Баблинг была один в один как мастер Праудмур, преподаватель рун в Дурмстранге, у которого девиз был «Не стыдно спросить, стыдно не знать». Этот лозунг у него был вышит золотом на фиолетовой ленте шириной в локоть и висел над доской. Профессор вздохнула, еще раз осмотрела класс. «В любом случае, первый месяц я вам буду начитывать лекции по применению и сочетанию различных материалов в рунах, а потом будем тренироваться выполнять различные задания на уровне тритон и просто рунические цепочки для различных жизненных ситуаций». Профессор Баблинг вздохнула. «Но об этом позднее. Сегодня поговорим о материалах для рун и почему крайне важно использовать те или иные основы». «Ну, что скажешь?» «А что я скажу?» Анна покачала головой. «Руны как руны. Мне надо будет переучиться на футорг, так что потом покажешь мне, где у вас библиотека, мне нужны будут словари на первое время. А так, вполне приличное занятие». Видно, что профессор Баблинг горит своим делом. «Классная тетка». «Ага», кивнула Гермиона. «Но ты не обольщайся, впереди у нас Снейп. Так сказать, посмотришь на контраст от лучшего к худшему». «А во», Анна усмехнулась. «С каких это пор ты, ценительница авторитетов, начала считать хоть какого-то профессора не великим светилом мировой науки, а не хорошим человеком?» «Поверь, не я одна», — нахмурилась Гермиона. Возле класса защиты от темных искусств было пустовато. Было видно, что к профессору Снейпу на урок явно не торопится. Студенты, конечно, подтягивались, но как-то вяло, без огонька. «Ну что, как ваши занятия?» — с довольной рожей поинтересовался Рон Уизли. «Нам столько назадавали по рунам», возмущенно ответила Гермиона, когда Гарри и Рон подошли к ним. «Такая огромная таблица для запоминания, и в ней нет никакой логики». «Видной тебе логики», — поправила Анна. «Потом напомни, я тебе объясню, там все просто». «Кошмар», — зевнул Рон, самодовольно ухмыляясь. «У него, как и у Гарри, никаких дополнительных занятий с утра не было». «Подожди», — обиженно огрызнулась Гермиона. «Спорим, Снейп нам тоже кучу домашних заданий накидает». Не успела она договорить, как дверь отворилась и из классной комнаты вышел профессор Снейп. Анна окинула его взглядом. Бледный с небольшой желтизной, волосы грязные, слипшиеся, синяки под глазами, глазные яблоки пересечены тонкой сеткой лопнувших сосудов, небритый минимум 2 дня, нижняя губа едва-едва зажила, явно закусила и очень сильно, небольшой тремор, ногти обломаны и источены, как будто он голыми руками пытался прокопать тоннель в гранитной скале. Его что, пытали? Толпа перед дверью моментально затихла. В класс. Сухо, чуть ли не надломленным голосом приказал Снейп. Анна вздохнула. Точно пытали Круциатусом. И недавно. Странно, почему он тогда здесь, на занятии, а не в каком-нибудь госпитале? Или почему он хотя бы нормальные препараты не принял? Он же мастер зельеварения. Неужели так сложно себе, если не сделать синтетическое обезболивающее, то хотя бы зелье сварить? Мазохист хренов. Перешагнув порог, она осмотрелась. В комнате царил полумрак, потому что занавески на окнах были задернуты, класс освещался свечами. На стенах красовались картины, выдернутые из учебников по темным искусствам. «Проклятие Прометея», на картинке с которым призрак птицы выклевывал заживо печень человеку, «Круциатус», на которой человек бился в агонии и царапал ногтями каменный пол, «Поцелуй Дементора», на картине с которым волшебник бессильно привалился к стене, безучастно глядя прямо перед собой пустыми глазами, «Нападение Инфернала», в результате которого от жертвы осталась только кровавая каша, доходчивые картиночки, правильные. Ученики рассаживались молча, нервно оглядываясь на зловещие картинки. Анна с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. «Неженки, я не велел вам достать учебники», — сказал Снейп, закрыв дверь и остановившись возле учительского стола. Несколько учеников быстро спрятали лицом к лицу с безликим в сумке. Тоже, кстати, далеко не худшие из возможных учебников. Можно даже сказать, что лучшие из доступных на гражданском рынке. «Пока что просто послушайте меня, и попрошу не отвлекаться. Насколько мне известно, за время учебы у вас сменилось 5 преподавателей по этому предмету». Сидящий за соседней с Анной партой Поттер нахмурился и сжал кулаки. Естественно, у каждого из этих преподавателей были свои задачи и свои методы. «При таком бессистемном обучении меня удивляет, что многие из вас все-таки наскребли проходной балл на экзамене СОВ по данному предмету. Еще больше меня удивит, если все вы справитесь с объемом работы на уровне Тритон, значительно более углубленным и обширным». Снейп вздохнул, двинулся вдоль стены в обход класса. «Темные искусства многогранны, они изменчивы, они вечны. Бороться с ними, все равно, что сражаться с гидрой. Это битва с противником, непостоянным, неуловимым, вечно меняющим обличье, и уничтожить его невозможно». Анна улыбнулась. Кажется, не одна она в этом классе читала печати запретного. История и применение темных искусств. Что же, возможно, в качестве профессора защиты от темных искусств с ней будет гораздо лучше, чем по зельеварению. По крайней мере, будет лучше того Снейпа, которого ему обрисовала в своих отзывах Гермиона. Поттер, однако, нахмурился еще сильнее. Ну да, ну да. Для него это сейчас, наверное, звучит так, будто Снейп не цитирует один из лучших фолиантов по темным искусствам в современной истории, а лично восхваляет их, с трепетом и обожанием. «Следовательно, ваша защита», — чуть громче продолжал Снейп, — «должна быть такой же изобретательной и гибкой, как те искусства, которые вы пытаетесь одолеть. Эти картины», — он на ходу махнул рукой в их сторону, — «дают довольно точное представление о том, что происходит с человеком, подвергшимся, к примеру, воздействию различных проклятий, заклинаний и существ». Снейп задержался взглядом на Анне, затем перевел взгляд на Поттера, скривился, как от зубной боли. Анна нахмурилась. Интересно, не из-за Поттера ли его пытали? Если да, вариантов, кто пытал, остается очень и очень немного. И если она права, ох, непрост профессор, очень непрост. Говорят, тот самый своим Круциатусом людей с ума сводил. Итак, есть ли в этом классе хоть кто-то, кто знаком с концепцией невербальных заклинаний? Анна задержалась на пару секунд, оценила взглядом небольшое количество реакций, сама тоже подняла руку. Конечно, владение невербальным колдовством – преимущество, но не такое уж и редкое, чтобы его можно было утаивать. Ну и, конечно, чистокровные вроде Забини и Малфоя точно знали о невербальных заклятиях. Глупо такое не знать, занимаясь магией с детства. Гермиона, сидящая рядом с Анной, тоже подняла руку, но Анна сомневалась в сестре. В плане теории Гермиона, разумеется, знает о существовании и преимуществе невербальных чар, но вот практически. Снейп удовлетворенно кивнул. Что же это лучше, чем я ожидал? Действительно, тот, кто овладеет умением колдовать, не выкрикивая во все горло заклинания, получает выигрыш во времени и возможность застать противника врасплох. Разумеется, это подвластно не всем волшебникам, требуется серьезная сила воли». Снейп пристально посмотрел на Поттера, затем перевел взгляд на Анну, криво усмехнулся. «Однако, чтобы вы сами поняли разницу невербальных и вербальных чар, капрал Грейнджер, я...» Анна вскочила с места, как делала это много лет на занятиях в Дурмстранге. «На помост. Есть, сэр». Анна быстро подошла к небольшому возвышению у доски, оценила пространство. «Нормально. Почти как дуэльный помост, только слева ограничен стеной и доской, а позади одного из дуэлянтов – стол преподавателя. Поттер». Анне показалось, что Снейп чуть ли не выплюнул эту фамилию. «Энну», – обиженно посмотрел на него Гарри. «На помост». «Угу», – злобно проворчал Гарри, поднимаясь с места и топая к помосту. «Сейчас», – начал давать инструкции Снейп, – «вы двое проведете показательную дуэль. Капрал Грейнджер, вам запрещено применять вербальные заклинания и вспомогательные средства, только волшебная палочка. Вам ясно?» «Да, сэр». «И снимите защиту». «Какую защиту, сэр?» – состроило удивленное выражение лица Анна. «Минус 5 очков Гриффиндору. Не делайте из меня идиота. В бою противник не будет снимать защиту только потому, что его оппонент не в состоянии ее пробить. Значит, и я не буду. Капрал Грейнджер, это приказ старшего по статусу. Или вам устав напомнить?» «Нет, сэр, я помню». Анна вздохнула, покачала головой, сбросила мантию, принялась расстегивать молнию на жилете из драконьей кожи, который носила под мантией. «Конечно, это не аврорский броник, но второй класс с магической защиты, это тоже хорошо, особенно если он скрытого ношения. Однако, какая глазастая скотина этот профессор, еще и уставы знает. Действительно, преподавательский состав, даже если не имеет воинских званий, по статусу приравнивается к капитанам, а мастера в своей отрасли – к майорам». «Вот так», – кивнул Снейп, оценивая Анну взглядом. «Итак, капрал Грейнджер, ваша задача – сперва отразить невербально заклинание оппонента, затем применить заклинание в ответ. Не калечить, никакого смертоубийства или непоправимых повреждений. Вам ясно?» «Да, сэр». «Поттер, задача аналогична, но поскольку я сомневаюсь в вашей способности не только к невербальному, но и вообще любому маломальски эффективному колдовству, можете пользоваться любыми известными вам заклинаниями. Начинайте на счет 3». Анна встала в боевую стойку. Колени смягчены, вес на обе стопы, голова немного вперед и вниз, спину чуть-чуть согнуть. Левая рука прижата к телу, чуть-чуть выставлена вперед и немного смещена вправо, перекрывая часть груди. В конце концов, рука – тоже часть тела, и если противник выпустит, например, условное дефинда, то оно не рассечет грудную клетку, вспоров легкие и перерубив позвоночник при должной силе, а всего лишь отсечет руку. Больно будет, конечно, пиздец и кровь хлестать будет, но если дотянуть до госпиталя, то в условиях магической хирургии это, считай, не травма. Рука с палочкой тоже прижата к телу, в бою не нужен широкий размах, должна работать кисть. Взгляд на палочку противника, будешь смотреть в глаза, а не на направление палочки, и радость в глазах победителя будет последним, что ты увидишь в жизни. Поттер просто поднял палочку, рассматривая Анну с каким-то странным попустительством во взгляде. 3. Сразу объявил Снейп, пропустив числа 1 и 2. Анна тут же сделала краем палочки движение снизу вверх, без единого звука возводя щитовые чары. Перед ней появилась почти прозрачная полусфера защиты. Только к этому моменту Поттер, наконец, закончил взмах палочкой и громко крикнул: «Экспеллиармус!» Заклинание влетело в верхнюю часть полусферы, срикошетило в потолок и погасло. Однако, прежде чем Поттер успел сделать что-то еще, Анна развеяла щит, продолжила жест, связывая сворачивание щита с атакующим заклятием, и все так же мысленно приказала: «Инкарцера!» Хлоп, из воздуха появились веревки. Щелк, уй. Поттер от удивления выронил палочку, когда заклинание оплело ему шею, руки и торс. Бум. Поттер, связанный в лучших традициях шибари, потерял равновесие и рухнул на пол. Анна одним прыжком преодолела расстояние между ними, подняла палочку поверженного противника, свою убрала в кобуру. В полной тишине она повернулась к Снейпу и объявила: «Сэр, задание выполнено, сэр». «Отлично, капрал Грейнджер», — оценил Снейп. 10 очков Гриффиндору. Теперь развяжите это недоразумение и сядьте на место. И не забудьте свои вещи, на моем столе им не место, сэр». «Так точно, сэр». Глава 14. Искусство зельеварения. «Нутес, нутес», — проговорил Слакхорн, начиная урок. Очертания его массивной фигуры мерцали и расплывались в мареве многоцветного пара. Все по местам, достали весы, наборы для приготовления зелья, и не забудьте учебники. «Сэр», Гарри поднял руку. «Гарри, мой мальчик, у меня нет учебника, и весов, ничего нет. Понимаете, я не знал, что можно будет продолжить курс. Ах да, профессор МакГонагалл что-то упоминала. Не волнуйтесь ни о чем, мой милый мальчик. Сегодня вы можете взять ингредиенты из моего шкафа, и какие-нибудь весы для вас найдутся. И еще имеется небольшой запас старых учебников, можете пользоваться первое время, а там напишите во Flourishy Blots». Анна усмехнулась, подходя к одной из парт и краем глаза глядя на Поттера. «Надо же, а он сообразительный, решился-таки. Что же это радует? По крайней мере, лень он преодолел. Это уже кое-что. Может, Поттер не настолько и тупой. Слушай, я с тобой встану?» – спросил вдруг один из парней, подходя к ней. Анна окинула его взглядом. Невысокий, тощий, рыжие волосы, нашивка с клевером на рубашке. «Ирландец. Без проблем», – пожала плечами Анна. «А ты?» «Симус Финниган», – кивнул тот в ответ. Анна приободрилась. Она слышала про Финнигана от сестры, правда, в основном всякие гадости. Однако, если эти гадости проанализировать, да если еще и учесть характер сестры, то получается вполне приличный человек. В буквальном смысле взрывной характер, специалист по взрывотехнике, не чурается макгловских вещей, отличное чувство юмора, мозги на правильном месте, раз не стал слепо верить Дамблдору, а сначала прислушался к другим источникам. Есть какое-то понятие чести, хоть и своеобразное. Интересный человек. «Становись», — Анна кивнула. Слакхорн дождался, пока все разойдутся по местам, встал у доски.